Глава 34. Звук выстрела в деревне – вещь довольно обычная, даже среди ночи. Если бы мисс Силвия родилась и выросла в деревне, ее бы не насторожил этот приглушенный выстрел. Скорее всего, она не обратила бы на него внимания, но сейчас он был слишком близок к предмету ее размышлений. Будучи горожанкой, она, тем не менее, часто и подолгу жила в деревне, и хоть не научилась относиться к привычным выстрелам с безразличием, но благодаря своему исключительно острому слуху поняла, что стреляли не снаружи, а в одной из комнат дипхауса. Она открыла дверь и прислушалась. На лестничной площадке горела тусклая лампочка. Дальше шел темный коридор, ведущий в центральную часть. Все было тихо. И тут раздался второй выстрел. На этот раз сомневаться в его направлении не приходилось. Он донесся из-за стены, отделяющей крыло от центральной части. Она почувствовала какое-то движение возле себя. Дженнифер вцепилась ей в руку. «Иди спать, дорогая!» – спокойно и твердо сказала мисс Силвер. «Мама уже спит». «Там стреляли?» «Наверное, мистер Робинсон, ведь он часто выходит по ночам». «Он не стреляет!» — в ее шепоте слышалось презрение. «Он не убивает птиц, он только на них смотрит. Стреляли в доме. Что вы собираетесь делать?» «Пойду посмотрю, что случилось!» Дженнифер торопливо зашептала. «Вы туда не попадете? Он запирает дверь. Всегда!» «Но у меня есть ключ. Я его нашла. Он забыл его в замке. Он до сих пор не знает, куда подевался ключ. А я туда заходила. Один раз». Ее рука была твердой и холодной, как лед. Она так напряглась, что перестала дрожать. Дженнифер медленно сказала. «Я видела руку. Руку Кларисы. Отрубленную руку. Я ее видела. Если у тебя есть ключ, ты дашь его мне, дорогая? Быстрее!» Дженнифер продолжала, как заведенная. «Он подумал, что выронил его из кармана. Он спросил, не видела ли я, и я ему соврала. Дорогая, ключ и побыстрее, не задерживай меня!» Дженнифер опустила ее руку, потом молча ушла и молча вернулась. Протянув ключ, она сказала, «Вам нельзя туда идти!» Мисс Силвер взяла ключ. «Мне можно, дорогая, и я хочу, чтобы ты мне помогла. Тихонько войди к маме в комнату и посиди с ней, пока я не вернусь. Ее нельзя тревожить. Ради бога, не отходи от нее. Завернись в одеяло, чтобы не замерзнуть». Она сама сходила за одеялом, открыла дверь к миссис Кредок и проводила туда девочку. Над рукомойником горел ночник. В комнате было тепло и тихо. Миссис Кредок спала неспокойным сном. Мисс Силвер закрыла дверь, прошла через площадку и углубилась в темный коридор, ведущий в пустынную часть дома. В кармане халата у нее был отличный фонарик. Она всегда брала его с собой, отправляясь в деревню. В сельской местности в самый неподходящий момент могут отключить ток. С фонариком она без всякого риска может идти в разрушенную бомбой часть дома. Она повернула ключ и вошла, оставив дверь открытой. Выключателя на стене не оказалось, и мисс Силвер фонариком осветила небольшой коридор и площадку, от которой вниз шла лестница. Она стала по ней спускаться, неслышно ступая в мягких тапочках. Вокруг пыль и запустение, обрывки обоев, свисающие со стен, куски обваливающейся штукатурки и запах, означающий наличие сырости, пауков и мышей. Мисс Силвер обладала твердым характером и незаурядным мужеством, но пауков не любила. Она заметила несколько этих крупных мохнатых тварей на потрескавшихся влажных стенах. А когда дошла до низу лестницы и свернула в коридор первого этажа, под ногами что-то пискнуло и разбежалась в рассыпную. Она надеялась, что это только мыши. Коридор вывел ее в холл. Там начинались другие коридоры и двери. Она выключила фонарь и постояла, вглядываясь в темноту. Поначалу она была плотной, как черный занавес перед глазами. Потом мрак стал пореже. Перед ней был черный холл, но в одном месте темнота ослабевала. Вдали коридора, уходящего вправо, тлел слабый свет. Пол показался ей надежным, и она пошла на это свечение, держа палец на кнопке фонарика. Коридор начинался через 20 шагов. Свечение, поначалу еле заметное, стало чуть сильнее. Она сделала шаг и поняла, каков его источник. Примерно на середине коридора находился светящийся предмет. Он висел в воздухе и шевелился. Он имел форму руки, ощупывающей руки. Мисс Силвер включила фонарик и направила его на плавающую руку. Ее собственная рука была тверда и действовала уверенно. Яркий белый свет фонаря осветил пятнистый потолок, грязные стены. Он осветил руку, свисающую с потолка, на гибком шнуре. Руку из прозрачного пластика с подсветкой внутри. Очень остроумно. Пальцы слегка приподняты, как будто ощупывают и готовы схватить. Затейливая подсветка заставляет больше предполагать, чем видеть. Очень ловкий фокус, рассчитанный на то, чтобы поддержать легенду о давней кровавой истории в семействе Эверли и отпугнуть непрошенных гостей. Разглядев устройство поближе, она обнаружила, что гибкий шнур прикреплен к полу, тянется вверх по стене и там висит на крюке. Значит, всю конструкцию можно перенести в любую часть дома. Интересно, где на нее наткнулась Дженнифер? Все эти размышления заняли совсем немного времени. С того момента, как она вышла из комнаты Эмилии, прошло не больше 3 минут. Она посмотрела вглубь коридора. Слева была дверь, и за дверью кто-то двигался. Она снова выключила фонарик, подошла и взялась за ручку двери. Она обещала Фрэнку Эбботу, что не будет подвергать себя риску, но сейчас ей даже не пришло в голову, что она рискует. Позже, разбирая свои действия, она рассудительно заметит, что как-то об этом не думала. «Значит, ваша рассудительность на сей раз крупно вас подвела». «О, мой дорогой Фрэнк! А что вы ожидали найти за этой дверью? Ведь, следуя элементарной логике, там мог быть только убийца». Но, стоя тогда у двери, она все же не считала, что идет на риск, хоть и не исключала подобную возможность. Она была уверена в себе и знала, что справится с любой ситуацией. Повернув ручку, она вошла в ярко освещенную комнату. Там был письменный стол, стулья, книги. Там были уютные шторы, хороший ковер и большой электрокамин. По ковру расплывалась лужа крови. Кровь натекла из тела Певерила Кредока. Он лежал перед письменным столом. Стул был опрокинут. Возле откинутой правой руки Кредока лежал револьвер. Над мертвым телом стоял Питер Брэндон.